вышел, как падал собаки бездомный моча. Мой дом, скорость, мне хватит на раз в неделю. И сука за 30 сосет охуенно. А я в черняге с корней прогниваю. Музло шатает влево и вправо. Демон с плеча соблазняет. Иконы страдальцев страдают. А я все чувства фаглом убиваю. Весной прогниваем. Саня четырку продаст, намерен сядет. Если не веришь, дятел, лежали, ждали добра. Пока ходили по закоулкам города, поднятый ворот, я у ворот Кремля. Ленин со Сталином примут, дымят, филы колотят. Ты не слышал, как падали капли зонтика? Я тут ебашу экзотик, сопельки плотно подсядут. Мои рифмы иссякли, бля. Ты не слышал выстрел души, не слышал шаги, не слышал крик в тупике лабиринта. Мы все не смеем грешить, не зная, куда бежим, что нами вершит и почему мы все еще живы. Я расписываю на бумаге историю плавания 20 лет, от чего больше страдают. Ключ от замка слабого застрял в гортане. Будь добрее, тварь, не будешь сослан в изгнание. Не будешь гадать, сколько тебе осталось, не хватает фарта, всего самую малость. Лето тенью накрыло, огни горят, свет упал на затылок. Капюшон скроет мой взгляд, скроет как вариант.